Наедине с ним Гермиона уже не выглядела такой смелой, как пару минут назад у гостиной Пуффендуя среди других учеников. «Ну», — поторопил он ее, — «КХМ, да», — собралась она с мыслями и выпалила. «Я хочу, чтобы ты научил меня Аваде». Это было ожидаемо и приемлемо. «А я что получу?» «Молчание», — ответила она с таким видом, будто приз уже у нее в кармане. «Мало», — сухо уронил Гарри. «Мало, Поттер, ты же», — воскликнула она, а потом опять вспомнила тему разговора и перешла на шепот. «Ты же применил то заклинание на человеке. Если бы не я по нему, то он по нам. Откуда знаешь? Может, он просто попил бы крови и ушел», — перебила она. «Но не после ваших охов-вздохов, Суизли», — парировал Гарри. Гермиона слегка порозовела. «По крайней мере, мы не кидались тем заклинанием. Они пришли к тому же, с чего и начали». «Да, и чего ты еще хочешь, Поттер?» По-своему поняла его молчание Грингер. «Ты же самый умный». «О, поверь мне, не самый», — заулыбался Гарри. «Обычно, мне по несколько раз на дню не хватает ума». «Не прикидывайся», — не поверила она. «Ты самый умный с нашего курса в Пуффендуе. А судя по разговорам некоторых профессоров, даже умнее меня». «Это, что, Грингер делает мне комплименты?» — развеселился он. «Так сильно хочешь выучить его?» — спросил Гарри вслух. «Тролль, Поттер, если бы не ты тогда, он бы пошел в туалет, где была я. Посмотри на меня, Гарри. Я, маглорожденная, грязнокровка, как они говорят. Кому будет особое дело, если что-то случится с такой, как я? Научи меня, Гарри, я хочу уметь постоять за себя». Поттер думал, на пустой желудок выходило посредственно. Но девочка привела достойный аргумент. Как уже Гарри понял, маглорожденные, почти никто в мире потомственных волшебников. Вот, откажет он ей, а на кону ее жизнь. Между прочим, не он ли как-то выступал перед Хагридом на тему защиты человеческих жизней любыми подручными средствами? «Окей, я покажу тебе, как это делаю я, но это будет зависеть от тебя. Сможешь ли ты колдовать это заклинание? Оно жрет дофига магии и эмоций. А может быть, дело в эмоциях? Я не знаю точно. Информации мало в открытом доступе. Ты не пожалеешь, Гарри», — с горящими глазами пообещала она. «Когда приступим?» «Ну, я сегодня все равно хотел попрактиковаться в магии. Так что, давай, сразу после завтрака», — предложил он. «Давай». Гарри расколдовал дверь уже почти любимой Финита Инкантатим, чем невольно еще больше впечатлил Гермиону. Ведь это заклинание изучается только на пятом курсе. И они вместе быстрым шагом пошли на завтрак, чтобы не опоздать на него. Гарри плотно покушал, игнорируя нетерпеливые взгляды одной слишком умной гриффиндорки, и понял, что сказал ей правду по поводу своего ума. Где именно они будут учить это заклинание, когда Дамблдор хозяйничает в замке, а они первокурсники, и не могут нигде особенно гулять по округе? И тут же пришла другая мысль, а с каких это пор гулять в запретном лесу стало нельзя? Гарри усмехнулся. А если взять с собой Хагрида, ему не обязательно присутствовать рядом. Пусть просто местом для тренировок обеспечит, где их никто посторонний не застукает и где для них самих будет более-менее безопасно. Да и, в крайнем случае, он почти наверняка придумает что-нибудь еще, если вариант с Хагридом не сработает. Когда они вдвоем оказались на опушке леса, причем скрытой от глаз со стороны Хогвартса, Гермиона не выдержала. «С каких это пор Хагрид прислуживает тебе? Ты же всего позавчера уходил, обидевшись на всех?» Гарри усмехнулся. «Будешь много знать, рано состаришься». «Да, ну тебя. Ты готова учиться или у нас сегодня просто свидание?» Гарри пошловато поиграл бровями, чем заставил Гриффиндорку явственно порозоветь. «Ах, значит, все-таки, свидание». Смеясь, протянул он. «Я готова, Поттер». Гермиона выхватила палочку. «На все», — продолжал ерничать Гарри, по-прежнему широко улыбаясь. «Готова учить Аваду, пошляк». Улыбка его стала суше, а из глаз пропала доброта. «Ну, смотри, заклинание звучит, как Авада Кедавра, ударение на вторые слоги. Специального движения для палочки нет, нужно только целиться во врага». Он достал черемуховую палочку и показал свои движения на громадном чурбаке, высотой с их рост, что принес Хагрид специально для их тренировок, а затем проконтролировал, как Грингер повторяет формулу и целится. Но, если бы это было так просто, все бы пользовались, невзирая на последствия, заговорил он вновь. «Самое главное и трудное, пожалуй, эмоции. Я думаю, они и есть ключ к магии, чтобы та правильно отозвалась на это заклинание. Нужно хотеть убить, именно убить, чтобы этого врага не стало, не защитить себя или своих, не задаваться вопросом, либо ты, либо он. Нет, надо именно хотеть убить, хотеть убийством очистить этот мир от врага, жаждать его уничтожения, полного и окончательного, желательно ненавидеть его. Ненависть, злоба помогает это все активировать. Так что, придется тебе, со вздохом продолжил объяснение Гарри, научиться искусственно вызывать в себе ненависть и жажду убийства. Без этого ничего не будет. Понятно. Но как понять, что у меня получается? Спросила она. Хороший вопрос, похвалил он ее. Когда у меня было с троллем, я от ненависти к нему и жажды убийства ничего другого не видел вокруг. Так хотел его уничтожить. А когда произнес заклинание и направил палочку, я, словно, волей своей убить его в сочетании со своей магией через палочку сделал это. Ты почувствуешь что-то темное внутри себя и слегка обжигающее. Оно выйдет из палочки ярким ядовито-зеленым лучом, продолжал Гарри, провалившись в воспоминания и ощущения тех событий. У меня он был мощным и толстым, но должно, по идее, хватить даже нитевидного луча. Это же Авада. Да, еще, летит Авада с ухающим свистом и сравнительно медленно, можно успеть увернуться, если расстояние большое, припомнил он свой второй опыт. Я думаю, это все от того же, порождение эмоций и намерения убить, то есть, это должно быть не мимолетным желанием, а таким перманентным, что ли, и очень сильным, при этом, чтобы Авада не сорвалась. Но все мы люди и, наверное, не можем все время хотеть убивать себе подобных и хотеть этого, как сильную жажду и манию, поэтому, она и летит так медленно. Тормоза в голове мешают. Гарри говорил и говорил, на месте додумывая то, чего не знал, но то, что может быть реально. Все-таки, это правильный подход к познанию. Учить других, чтобы понять самому. По теории все. Убирай, пока, палочку, в первый раз будем тренировать твою ненависть вместе, распорядился он. Свою палочку он тоже убрал, заранее временно поменяв их местами с Тисовой. Я в детстве боялся собак, сразу признался Поттер. А еще, в первом классе надо мной издевались в Магловской школе. Их всех я хотел убить тогда. Я и сейчас хочу, помолчав, признал он. Но это будет не распаленная ненависть, а просто чистка этого мира от биомусора. Да, кстати, есть у меня ощущение, что важность эмоций уменьшается с практикой на реальных врагах. Нужно будет только намерение, как и с другими заклинаниями. Так вот, вспомни, было ли у тебя такое, как у меня, повернулся он к девочке, заглядывая в ее глаза. Мне не говори, просто, вспомни, тебе нужна ненависть, прочувствуй ее. Гермиона что-то пыталась делать, у нее что-то получалось, но в целом, нет, я не могу, воскликнула она. Я когда представляю, что убиваю их, мне становится страшно. Страшно, какого рода, спросил он, и уточнил, чего именно ты боишься, убить, наказание за это или того, что тебя будут бояться, наказание, глухо признала Гринджер. Я не хочу в Азкабан, никто не хочет, а, вообще, ты знаешь, почему Дамблдора никогда не посадит в Азкабан, задал он ей наводящий вопрос. Директора Дамблдора, потому, что он добрый, нет, не поэтому, усмехнулся Гарри, потому что он сильный, ни у кого другого не хватит силы его заставить. Гарри с любопытством следил за ее лицом, на котором медленно проступало осознание. Для этого и нужны тренировки каждый день, каждую свободную минуту. Ты делаешь это, остро взглянула она на него. Да, пока, моя планка, которую я хочу достичь, это уровень директора по силе магии. Это возможно, добавил он, увидев признаки сомнения у девочки. А даже, если и нет, я буду пытаться, и мой уровень станет выше, чем мог бы, если бы я не стремился овладеть невозможным. Это первое. А второе, тебе нужна запасная неофициальная палочка. Я бы даже рекомендовал иметь 2-3 запасных, но так не бывает. Мистер Оливандер говорил, забудь, что он говорил. Этот чувак на побегушках у министерства штампует палочки только с 3 разрешенными чиновниками начинками, причем это разрешение они выдали только ему лично. То есть никакого запрета на другие начинки в палочках для других мастеров не существует в природе. Но, как же, а вот так, ты, вообще, читала местные законы, интересовалась хотя бы. Гермиона медленно отрицательно помотала головой, со стыдом понимая, что есть целый огромный пласт знаний, а она просто проигнорировала его. Почитай внимательно, очень любопытное чтиво, постарайся анализировать и обобщать, особенно ищи, Противоречия и исключения из правил, посоветовал он. Лично мое впечатление таково. Если в общем, то никакого твердого закона у волшебников нет. Гермиона была не в состоянии ни то, что принять это, осознать даже. Балом правит личная сила. Кто может, тот и прав. Так нельзя, это варварство. Истинно так, согласился он для проформы. Но их волшебный мир именно таков, а изменить это можно только одним способом. И ты знаешь, каким. Он не зря закинул эту наживку. Гринджер была очень упертая и очень увлекающаяся. Убойное сочетание, если знаешь, как это использовать. И он использовал. Надо стать сильной, как директор Дамблдор. Пришла она к выводу, растягивая слова. Сильнее, поправил он, сильнее Дамблдора. Потому что он пытается изменить это уже много лет, но у него ничего не выходит. О, Господи! Сочувственно воскликнула она. Как ты понимаешь, сразу сильными не стать, заговорил он, будто обращаясь к себе. Но у нас есть 7 лет, чтобы хотя бы приблизиться к этой планке. Всего 7 лет. Простонала она. Целых 7 лет. Вновь поправил он, с бодрой улыбкой глядя на нее. Точнее, уже не 7, а 6 с чем-то. Никогда не был силен в математике. Слегка повинился он. 6,7, легко в уме посчитала Гермиона. Да, и за это время нам надо успеть. Так ты тоже хочешь изменить мир, воскликнула она. Но о тебе же говорят, обо мне много, чего говорят, и почти все неправда. Отмахнулся он. Лично у меня есть мотив выжить и победить. Говорят, сам знаешь, кто не сдох окончательно и где-то шляется в виде духа, а учитывая, что в волшебном мире бывают одержимые. Как думаешь, как долго он еще прошляется, прежде чем сумеет соблазнить кого-нибудь из этих волшебников с проблемами с логикой и здравым смыслом в головах, обещаниями бесплатного могущества, богатства и бессмертия? Гермиона застыла с открытым ртом. Ты же сама слышала, кое-кто хочет вернуться в мир живых, напомнил он ей слова кентавра. Это кентавры, отмахнулась она, мало ли, что они несут. Это для нас с тобой понятно, что фигня на фигне, усмехнулся Гарри. А наши чистокровные однокурсники, я уверен, уже написали родителям все, с точностью до запятой. И будь уверена, где-то там невидимые нам шестеренки связи уже напряглись и вертятся. И что делать? Она уже забыла, о чем хотела его спросить. Тренироваться, просто ответил он, кивая на чурбак. Давай, вспоминай, как тебя третировали одноклассники. Почему ты думаешь, что меня третировали? Подозрительно порозовев, уставилась она на него. Воровали твои вещи, портили их, валяли их в грязи, специально проигнорировал он ее вопрос, одновременно, сам начиная улыбаться сознанием дела, или отнимали вещи на переменах и после уроков, перекидывая их между собой, а ты ничего не могла сделать, и даже учителя не вмешивались, а ты так надеялась на взрослых, прекрати, они же взрослые, они же должны поддерживать порядок, а еще, тебя толкали, рвали на тебе одежду и могли бить, прекрати, а потом, ты приходила домой, пряча то, что они сделали, а родители, видя твое состояние, спрашивали, Гермиона, что случилось, а ты им не отвечала, ведь что могут сделать взрослые, если они ничего не могут, прекрати, заорала она, тяжело дыша и глядя на него бешеными глазами. Поттер молча указал черемуховой палочкой на чурбак, Авады Кедавра. Он рассказывал эти подробности не только для нее, но и для себя тоже, придумав лишь фразу ее родителей. Самого Поттера просто всегда наказывали за это. Зато он даже спустя столько лет очень точно представил их мерзотные лица, будто все случилось на днях, и в первую очередь. Харю жирного, тупого и злобного заводил у своих врагов, кузена Дадли, отчего, не толстый, но и не тонюсенький ярко-зеленый луч со свистом вошел в древесину, не оставив следов. Его чувство альтернативы немедленно встрепенулось. Почему на древесине нет следа, на тролле не было, а балахон того ущербного прожгло насквозь, а у самого Поттера шрам на лбу в виде молнии. Гарри не сразу понял, что его зовет Гермиона. А, что, у меня почти получилось. С какой-то злобной радостью в глазах и напускной дерзостью в голосе похвалилась та. Я почувствовала тьму в себе и было что-то обжигающее, как ты и говорил. А потом, были яркие зеленые искры. Помнишь финиту инкантатим в кабинете директора? Перебил он ее словоизвержение. Быстро колдуй Люмус Нокс, Левиасу или еще какую-нибудь такую же фигню, раз 10 подряд, а лучше 20. Девочку проняло и она начала колдовать, как он сказал, забивая память палочки детской ерундой. Сам он тоже начал так делать. Зачем ей знать, что у него есть запасная палочка? На обратном пути они зашли к Хагриду, которого Гарри поблагодарил и попросил не возвращать, пока, чурбак, мы вместе или поодиночке думаем туда ходить, сообщил он и с благодарной улыбкой похвалил великана. Очень хорошее и уютное место. Спасибо, что помог, Хагрид. Так это, заходите всегда. Я ж для хорошего дела всегда готов. Они попрощались с ним и пошли в замок. О том, чем занимаешься, никому не говори и даже не намекай, инструктировал Поттер. Узнают или догадаются, отчислят из Хогвартса, сломают тебе палочку и выпнут обратно в обычный мир. Хочешь такого? Гермиона в отрицании помотала головой. Еще есть вариант шантажа. Тебя оставят учиться или в волшебном мире, а тебя сделают их рабыней на всю твою оставшуюся жизнь. Да, и в том смысле тоже, дополнил он, а девочка покраснела. Ты красивая, а тут везде настоящий естественный отбор. Либо убивают, либо жрут, либо спариваются, либо все вместе в разной последовательности. Фу, именно. Поэтому, я сегодня пригласил тебя на свидание. Улыбнулся он снова с озорством в глазах. А по какой причине? Пусть гадают. Гермиона толкнула его в бок, но судя по выражению ее лица, она бы не прочь сходить с ним и на настоящее свидание. Может и вправду сходим как-нибудь. Подкинул он ей идею. Она попыталась отцарапать его, как кошка. Часть 27. Все-таки, финиту инкантатим он попрактиковал в этот день. Сразу после обеда и занялся. Нашел освещаемый коридор подальше от часто посещаемых частей замка. И начал. Чем хороша оказалась эта задумка с факелами? Так тем, что они спустя несколько секунд после воздействия этого заклинания на них, загорались вновь. Видимо, у него не было административных прав вмешиваться в работу замка, но заклинание действовало, и факел послушно гас, а потом, снова перезагружался и работал, как ни в чем не бывало. Стоял только вопрос, тренироваться на одном факеле с возможностью его поломки или на нескольких по несколько подходов на каждый или на многих по одному-два раза. Гарри решил, что ничего не будет, если он походит по всему коридору и потренируется. Тушить артефакторные факелы с помощью финита инкантатим было весело, но довольно скоро приелось. И Гарри подумал, а почему только факелы? Конечно, не стоило этого делать на имитации окон в спальне, потому что, если произойдет поломка, то все заметят, начнутся вопросы, расследования, и, в конце концов, могут выйти на него. По той же причине он не хотел делать это с живыми портретами, хотя очень хотелось, конечно, особенно, на тех из них, которым не хватало вежливости. А потом, Поттер подумал еще раз, да, ведь в Хогвартсе полным-полно бесхозных привидений, на кой они тут нужны в таком количестве. Да, и если станет на одного-двух меньше, это же не все исчезнут. Рассуждая так, Гарри двинулся на поиск привидений. Удивительно, но они как будто чувствовали его намерения и не попадались ему нигде. Пришлось идти к Филчу. Завхоз имел нюх на всякие мелкие происшествия в школе. Например, почти всегда знал, где в данную минуту пакостит Пивз. На это и был расчет Поттера. «Здравствуйте, мистер Филч», – поздоровался Гарри, после того, как хорошенько попинал дверь в его кабинет, и тот, наконец, открыл. «Поттер, новая отработка», – злобно обрадовался завхоз. «Увы для вас и к счастью для меня, нет», – улыбнулся ему Гарри. «Мне интересно, где в данную минуту находится Пивз. Зачем тебе это?» Полным подозрением взглядом уставился на него Филч. «Хочу попробовать избавить замок от него», – Гарри знал, что этот сгусток эктоплазмы, своего рода дух мелких пакостей, настоящая головная боль для завхоза. «Избавить, говоришь? Попытаться, скорее всего, не получится». Филч еще немного покосился на него недоверчиво, но соблазн был слишком велик. «Хорошо, сейчас», – Сквиб закрыл дверь перед его носом, а звуки, которые стали доноситься из его каморки, были похожи на передвижение мебели. Наконец, дверь открылась опять. «Второй этаж, кабинет трансфигураций, это падаль пишет». Филч внезапно замялся. «Короче, пишет на доске». «Отлично», – просиял Гарри. «Спасибо, мистер Филч. Погоди, я с тобой. Хочу это видеть», – пояснил завхоз. Так, Поттер вместе с Филчем и его кошкой, миссис Норрис, пришли на второй этаж к кабинету трансфигурации. Вот он, момент истины. Гарри достал свою тисовую палочку, встал поудобнее и резко, но стараясь бесшумно, распахнул дверь. Пивз действительно висел над доской и писал на ней мелом маты. «Финити инкантатим», – гаркнул Гарри, вкладывая в заклинание, как можно больше сил, и попал, куда целился. Но пив с ней исчез, не стал прозрачнее или что-то вроде того. Просто, с пивза пропала вся одежда, и тот заорал басом, лишь немногим выше, чем голос у Хагрида. А Поттер неудержимо захохотал, присмотревшись к голому пивзу. Оказывается, пивз была девочкой, которая всегда, насколько Гарри слышал от старшекурсников, позиционировала себя, как взрослый мужик-карлик, соответствующе одевалась, говорила прокуренным басом и, вообще, плохо себя вела. «Какие интересные у вас комплексы, мадам Пивз», — восхитился Поттер. «А как вас на самом деле зовут? Пивз, это же фамилия, я полагаю, Поттер, сволочь». Все тем же грубым басом надрывалась Духиня. «Я тебе это еще припомню». И не выдержав позора, ввинтилась в потолок. А Филч на радостях подсказал Поттеру местонахождение пары десятков дверей для его тренировок, которые можно открыть только с помощью магии, и Гарри сделал фейспалм. Как же он сам-то не догадался, что двери можно открывать не только элохоморой. Через 4 часа, 22 открытые финита инкантетим двери и несколько десятков ей же временно затушенных факелов, уставший, но удовлетворенный Гарри возвращался на факультет, чтобы принять душ и переодеться перед ужином. И за очередным поворотом почти столкнулся с директором Дамблдором. «Вот ты где, Гарри!» — довольно кивнул ему старый волшебник. «А я тебя везде ищу. Представляешь, кто-то попытался сломать замок, заколдовал Филча, что тот уже несколько часов ходит довольный, и, наконец, домогался к духу по имени Пивз. Кто бы это мог быть?» — протянул директор со смешинками в глазах и хитринкой в голосе. Дамблдор неспешно пошел по коридору, и Гарри пришлось присоединиться к нему. «МММ», — неопределенно протянул он. «Возможно, необычный, но хороший человек, возможно», — кивнул директор. «Но лучше бы этому необычному хорошему человеку не ломать, хотя бы, замок, как думаешь?» «Да, думаю, с замком это уж слишком», — согласился с ним Поттер. «И я с тобой согласен, Гарри, но раз уж зуд познания столь велик, не стоит ли, как-нибудь, прогуляться на 8-й этаж и походить туда-сюда 3 раза мимо картины с троллями в балетных пачках, думая при этом о месте, где можно тренироваться в магии, как считаешь?» «Словно бы», — спросил у него совета директор. «Как-нибудь, пожалуй, стоит», — согласился Гарри, взглянув на Дамблдора, но тот уже смотрел вдаль, а лицо его одновременно выражало многое и ничто. «Но уже не сегодня. Поздновато для экскурсий». «Действительно», — согласился с ним директор. «Хорошего тебе вечера, Гарри, и вам того же, директор Дамблдор, сэр». Они как раз вышли к лестницам. Директор сошел на 2-м этаже, а Гарри спустился на 1-й и отправился в гостиную Пуффендуя. Но мысль, это что сейчас такое было, еще долго не отпускала его. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, несколько беспокоил директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, но не так, как Том Редду в свое время. Гарри был гораздо более человечным и гораздо более отзывчивым, но он на месте разгадал его интригу, все-таки умный мальчик и любознательный. Хороший был бы когтевранец, но этот когтевранец, не сомневаясь, выпустил Аваду в тролля, ходил королем по школе, когда его за глаза и в глаза величали темным лордом, и не гнушался использовать других в своих интересах. Слизерин он бы собой тоже украсил. При всем этом, Гарри был храбр и честен, не всегда, но когда хотел, был. В том случае с троллем Гарри оказался единственным, кто оказал чудовищу отпор. Остальные либо бежали, либо замерли на месте. И он же смело разобрался со своими проблемами на факультете, сначала побив обидчика, затем извинившись перед ним прилюдно и тогда же пообещав побить его вновь, если тот даст соответствующий повод. Такой подход все же импонировал. И Альбус понял Минерву, почему та сожалела, что Гарри не в Гриффиндоре, а мальчик выбрал Пуффендуй. Сам выбрал. Шляпа вообще не особо разговорчива на эту тему, но тут сказала, что парень идеально подходит каждому из факультетов, но ни одном из них не сможет раскрыть себя полностью, и посетовала, что в былые времена таким уникумам разрешали учиться вне факультетов и переходить с одного на другой по собственному желанию любое количество раз. То, что Гарри настоящий пуффендуец, было видно по его основательному подходу в изучении и тренировках заклинаний. Он брал не только талантом, но и упорством одновременно, не боялся труда, оказался склонен помогать другим. Роланда рассказала, как он помог маленькой мисс Саббат приземлиться на ее уроке, когда девочка испугалась высоты, а после еще и поделился с ней едой. На самого мальчика у Альбуса были планы, и главные из них можно легко варьировать в частностях. Тома ведет его вера в пророчество, а Гарри некуда будет деться от этого. И чем дальше, тем сильнее будет взаимодействие этих личностей. Сегодня же Гарри Поттер в одиночку отколол такое, на что не решался даже Джеймс Поттер с друзьями и даже на старших курсах. Начал тренироваться в заклинаниях прямо на Хогвартсе, невзирая на запрет колдовства в коридорах, применил финиту инканта темна, ХМ, мадам Пивс, чем несказанно удивил Альбуса. Он сам не знал половую принадлежность этого духа, как и все остальные, считая того ту мужчиной. И, наконец, по некоторым сведениям, Гарри готовился начать ставить на привидениях Хогвартса негуманные эксперименты с вероятным окончательно летальным исходом для них. Эту энергию требовалось срочно направить в более-менее приличное русло. Поэтому они с Гарри встретились в коридорах замка накануне ужина, и Альбус слил мальчику информацию о комнате по требованию на восьмом этаже. В его минимальном плане Гарри придется так или иначе покончить с Томом. В том, что вырисовывался сейчас, может произойти сокрушительная победа Гарри и над Томом, и над пожирателями, и над много-много кем еще. То, что Гарри не примет сторону зла, а примет свою собственную, где и злу, и добру найдется место, было уже почти очевидно для Альбуса. А еще Альбус был стар, и он прекрасно осознавал, что ему будет безразлично, как там будет потом, особенно, если это не будет террор Тома или кого-то подобного. Гарри Поттер представлялся старому волшебнику не лучшим вариантом будущего, но более лучшим, чем Том. Так, почему бы и не помочь юному дарованию, раз тот так стремится к развитию. Часть 28. Наконец, насыщенные выходные закончились, и для Гарри началась обычная учеба. Гермиона Грейнджер еще раз подходила к нему, чтобы договориться о совместной тренировке, но он отказал ей, потому что это было бы слишком заметно и подозрительно. «Мы можем гулять с тобой около школы после уроков часик-другой в неделю, напротив», — предложил он, — «например, в среду. Ну и так, встречаться в школе иногда. Как тебе?» Ему самому это показалось интересным, а чувство альтернативы шептало, что из этого может вырасти нечто правильное и крайне ценное для него лично, и не только для него. Девочка охотно согласилась на его предложение. Сам же Гарри нацеливался за неделю базово овладеть скрытым, комплексным заклинанием сокрытия, придуманным американскими волшебниками на основе делюминационного, антизвука, антизапаха, а также специфических заклинаний маскировки в тепловом и ультрафиолетовом частях спектра. Традиционно, это заклинание изучается на седьмом курсе в рамках отдельного факультатива подготовки к поступлению в Аврорад, но когда это мешало Поттеру, хотя он понимал, что ему могли это выдать в библиотеке, в том числе, потому что посчитали пустой детской блажью. Сколько их уже таких было, мечтавших сразу стать Мерлинами. Гарри сразу им стать и не мечтал. Он понимал, что озвученных для Грейнджер нескольких лет в Хогвартсе ему не хватит никак. Нужно будет подобрать иные ключи к магии, чтобы к выпуску стать по уровню силы кем-то около деканов, а не то, что директора. Но он не собирался отступать и, тем более, совсем отказываться от своей цели. Потому, что у него цель не в банальном наборе силы или просто знаний, а в том, чтобы смочь убить любого врага первым и, желательно, остаться за это безнаказанным. И у него, не то, чтобы нет выбора. Просто, иные варианты нравятся ему гораздо меньше, а то и совсем не нравится. Назначенная на следующие выходные экспедиция на восьмой этаж была сдвинута им сразу на понедельник после уроков. Нечего терять время. Если там реально есть место для тренировок, он будет его использовать. И если окажется, что там можно тренировать и что-нибудь более экзотическое, например, то, для чего он ходил с Грейнджер в запретный лес, то он будет это делать и там, но без девчонки. О том, что он научил Гермиону Аваде, Гарри не переживал. Если она попадется с этим, то сама и заплатит. Сама же признала, что маглокровки не котируются в волшебном мире, а он, Гарри Поттер, и этим все сказано. Верхние этажи Хогвартса почти не использовались вот уже более сотни лет. Когда-то в школе училось гораздо больше учеников, чем сейчас, и было больше предметов, которые со временем были запрещены или отменены за ненадобностью, потому что мир изменился. Уже на пятом этаже было пустынно. Здесь, из действующих предметов, располагался только вход в класс прорицания, факультатив с третьего курса и выше. Даже кабинет астрономии располагался этажом ниже. Шестой и седьмой этажи Гарри преодолел с некоторым трепетом. И, вот, наконец, восьмой. Где-то тут Гарри стал искать картину с троллями в балетных пачках. И, наконец, нашел. Варнава вздрюченный, прочел он название картины. «Обучение троллей балету». Вот, за что он уважал волшебников, так это за нестандартные подходы к магии. За то, чтобы с душевной легкостью делать что-нибудь необычное. С другой стороны, эта способность иногда приобретала вот такие дурацкие, но все равно поучительные формы. На картине тролли, облаченные в розовые балетные пачки на голое тело, встряхивали Варнаву за ноги, держа того вниз головой. Итак, нужно пройти 3 раза около этой картины, думая, что мне нужно место для тренировок в магии, припомнил он. Ну, хорошо. И Гарри сделал это, честно думая о том, что ему нужно. По результату 3-го прохода мимо картины, в стене появилась невзрачная дверь, которой раньше тут не было, либо Гарри ее не замечал, и вовсе не потому, что у него зрение такое. Подойдя к двери, он преодолел некоторое колебание, но быстро решился и открыл ее. Внутри оказалась комната, больше похожая на небольшой, приятно освещенный, зал. Он вошел туда и прикрыл за собой. Щелкнул замок, и Гарри, сначала, проверил, как его открывать, чтобы выйти обратно, а уже потом вернулся к изучению комнаты. Ее интерьер был схож с таковым же в кабинете Зати. Невысокий помост посередине, шкафы и полки с книгами и приборами вдоль стен. Около одной из стен стояло несколько манекенов, один из которых уже был на другой стороне помоста. Единственное, что тут было новенького для Гарри, так это то, что когда он взошел на помост, то по краям того на миг вспыхнули и слабо засветились желтым защитные руны. Гарри сошел обратно, и те погасли. Это было удобно. Взойдя на помост повторно, Гарри начал пробовать наложить скрыт на манекен. Учебный день Гермионы Грейнджер начал стремительно меняться. Из него стали вычеркиваться темы, которые она изучала впереди класса. Затем сократились ее личные требования к домашнему заданию. Потом она впервые всерьез задумалась о том, чтобы сознательно перестать быть круглой отличницей. А виной всему был один зеленоглазый брюнет и ее личное неуемное любопытство и упертость. Сама перед собой она могла это признать. Гарри был прав. Без личной силы, и силы большой, в волшебном мире было нечего делать. Она даже поняла мотивы МакГонагалл, что завлекало ее к себе на факультет. Этим гребаным магам нужно свежее мясо. Мясо, которое они вырастят, привязав к себе, и пустят потом на дальнейшую переработку. Ее попытка почитать и понять основной свод законов волшебной Британии едва не закончилась сокрушительным фиаско. Ей пришлось заставить себя на слово поверить Поттеру, что привычных ей законов для волшебников не существует. Понимание одного умножилось на понимание второго, и Гермиона почувствовала себя совсем другим человеком, нежели была еще утром. Она здесь одна, еще есть несколько таких же на разных курсах, но даже вместе они ничего не решают. Добиваться привычной цивилизованности здесь – это прямой путь в рабство или на тот свет. Сейчас ее защищает текущий статус ученицы Хогвартса, если же ее отчислят, в ту же минуту ее жизнь будет стоить ровно столько, сколько за нее дадут чистокровные. По логике и по интуиции нужно присоединяться к Поттеру. Это не будет легко и просто. Она немного следила за ним и знает, что тот реально тренируется каждую свободную минуту. То есть, прохлаждаться она не сможет, равно, как и участвовать во всяких приключениях, типа ночных дуэлей. У нее впереди настоящая работа, почти без выходных и с перерывами только на сон, еду и туалет, и на обычные уроки. И все равно, никакой гарантии успеха, только шансы повыше, чем есть сейчас. Кстати, нужно будет выбрать основные предметы, без которых никуда в плане личной силы, на остальные она вполне может забить. Ведь достаточно иметь удовлетворительно, чтобы переводиться на следующий курс. Присоединение к Поттеру также будет иметь свою цену. Например, что-то внутри говорило ей, что встреча с убийцей единорогов в запретном лесу – это только начало. Дальше будет больше и хуже. Но требовалось еще решиться. «Эй, Малфой, можно тебя на минутку?» Слегка каменея под презрительно брезгливыми, хищными и масляными взглядами слизеринцев, Гермиона заставила себя не передумать. «Грейнджер», растерялся тот на миг. «Что тебе надо?» «Небольшой урок жизни». «Не волнуйся, нам хватит 5 минут». Только что закончился обед, и впереди был целый час личного времени перед 3-м уроком. Малфой некоторое время молча разглядывал ее с головы до пят обратно, но природное любопытство победило в нем. «Ну, давай отойдем, парни, постойте тут, все же хватило ему воспитания. Идти за Грязнокровкой в одиночку было страшновато, но интересно и очень льстило его самолюбию. Ведь, если это ловушка, то он заколдует их, а потом, Грязнокровка со своими дружками еще и получит от его декана по полной программе. Ну, так, о чем ты хотела поговорить, Грингер? Внешне расслабленно встал Малфой, готовый в любой миг выхватить палочку, когда они оказались наедине. «Скажи мне, что ждет Грязнокровку в волшебном мире?» Прозвучал неожиданный для него вопрос, и в необычной формулировке для маглорожденной. На лицо чистокровного отпрыска известной семьи выползла настолько хищная улыбка, что он бы сам себя испугался, увидев зеркало в этот момент. Малфой даже ничего не потребовал в уплату за этот урок, хотя и растянулся он намного дольше, чем на 5 минут. Сам ответ из его уст, и был для него наградой. Он рассказал ей все, то, что реально случается с маглокровками после выпуска, а иногда еще и до, с реальными примерами, которые можно легко перепроверить, просто поспрашивав там и сям. Разные слухи, разной же степени достоверности, включая откровенные байки, но он видел, как ей становится страшно за себя, и не мог остановиться. Наконец, он даже честно, за что потом корил себя, рассказал ей, что выход из положения у нее только один – присоединиться к какой-нибудь силе. Но не каждая сила возьмет ее под свое крыло, и даже там ею обязательно будут пользоваться, но хотя бы она будет жить и, возможно, даже неплохо и долго. Напоследок, он даже расщедрился на небольшой совет. «Грингер, начинай готовиться уже сейчас. Я бы хотел видеть, как тебя ломают на протяжении всех 7 лет, а не как это обычно бывает». Он оставил ее почти сломленной, но ключевое тут слово «почти». О том, что что-то случилось, Гарри понял, когда Гермиона во вторник выловила его прямо у гостиной. Опять, сразу после урока в холле, на ухо прошептала она ему. Ему оставалось только кивнуть, и по пути на завтрак и обратно ему довелось услышать, минимум, 4 версии сплетен о том, что они с Грингер встречаются и как далеко это у них уже зашло. За предыдущий день и вечер Гермиона поспрашивала у старших и у чистокровных соседок по спальне и передумала очень многое, включая то, что бегство в магловский мир – не выход. Они уже знают, и охота будет вестись всегда, а бегать вечно она не сможет. Апогеем же стало то, что, когда она хотела пойти к МакГонагаллу, чтобы прямо задать вопрос ее соседке, Патил и Браун силком удержали ее, оборвав последние надежды. «С ума сошла!» – рассерженной кошкой шипела Браун. «Она же сотрет тебе память, и будешь опять такой, как была, восторженной дурочкой, которая ничего не знает». По словам Браун, они с Патил сейчас сыграли на ее стороне против собственных интересов. Ведь, если Гермиона вывернется, поймев систему, та вполне может обратить внимание на кого-то менее чистокровного, чем те же Малфой, например. И думая об этом тише и меньше, а за пределами спальни вообще только уроки дела или чем ты там еще занимаешься с Поттером, оказалось, что многие чистокровные старших курсов и все преподаватели и директор умеют считывать мысли, а главная функция сотрудников школы относительно маглорожденных – держать тех в неведении о реальном мире как можно дольше и корректировать память и личность в случае необходимости, при малейшем подозрении, что рыбка срывается с крючка. Так что, проснувшись утром вторника 3 декабря 1991 года, она поняла, что хочет жить и быть собой, при этом, а, в таком случае, сделает это все равно. Так, пусть лучше раньше, чем позже. Ей нужен Гарри Поттер. Она собиралась продать свое будущее, хотя бы, на своих условиях. Часть 29. Честно сказать, Поттер был не готов к такому. Совсем не готов. Впрочем, он сам советовал ей почитать законы, но, похоже, девочка пошла дальше и провела некое расследование, потому что тех доказательств ужасного обращения с маглорожденными, которыми она поделилась с ним, сам Гарри не встречал. Он просто читал, делал выводы и додумывал, без конкретных примеров. Но даже ему было дико от того, как варварски здесь обращались с людьми и как бездарно тратили их. А Гермиона преобразилась. В глазах ее горел огонь сопротивления и воли. Он чувствовал в ней моральную готовность драться за свою жизнь и будущее. Но, как правильно сказала сама Грингер, она никто и ничто без такого, как он. В общем, я не знаю, правду ли говорят о том, что ты новый темный лорд, но я уже не против, если ты им станешь, сказала она, глядя ему в глаза. Я готова и хочу верить тебе свою жизнь и магию, если ты будешь защищать меня и, возможно, учить чему-нибудь, на твое усмотрение. Дополнительно, ты можешь пользоваться моими мозгами, я не настолько дура, как думают некоторые». Гарри знал, что она не дура. Дура бы даже не подошла к нему. И покорной судьбе, навязанной другими, мясо он тоже вовсе не жаждал защищать. Он не светлый герой, и даже не герой. А вот такой подход, ты, мне, я, тебе, ему нравился и был понятен, ибо логичен и справедлив. Гарри даже мог уже думать на перспективу, ведь, насколько он понял, чистокровность – понятие довольно условное. Есть примеры, когда статус просто покупали в министерстве, а те, кто реально вел чистую линию и не разбавлял ее со стороны, со временем вырождались, не обязательно насмерть, как те же Мраксы, но как Блэки, в сумасшествие, или Малфой, у которых уже долгое время рождается только один ребенок, его биологическая мать, кстати, была такая же маглокровка, как и Гринджер, но ей повезло выйти замуж за чистокровного, которому срочно требовалось разбавить свою чистую линию, а все могущество чистокровных держится только на их корпоративных связях, на их монополиях во всех сферах волшебного мира, на деньгах, если проще, и реже, на востребованных умениях, потому что Гарри знал лишь единичные примеры, когда какой-то алхимик, зельевар, ритуалист или артефактор поднимался бы в ряды этой элиты, но, при этом, все чистокровные рода были денежными мешками в ту или иную эпоху, но даже и без больших денег оставались на плаву, как Уизли, потому что были нужны чистокровным для поддержания порядка, который они построили для себя и из себе подобных. И в этом мире Гарри Поттера не зря отдали маглам на все его детство, и не зря пророчили поступление в Гриффиндор, в самый мясной факультет, они сразу списали его, когда его родителей убил Волан-де-Морт, а больше Поттеров на тот момент уже и не было. И вот он здесь, делает, что хочет и что считает нужным. И никто его особо не осаждает, потому что он Поттер, чистокровный. А еще он Гарри Поттер, знамя победителей в прошедшей войне. И деньги у него есть, и мозги. А еще он слишком человечный на фоне этих психов, настолько, что это бросается в глаза, раз уже второй разумный за несколько дней хочет ему поклясться чем-то важным для себя. «Хорошо, Гермиона, я тебя понял», — сказал он, не отрывая своего взгляда от ее, «и я согласен тебя принять к себе на озвученных тобой условиях, потому что, лояльные и разумные, второй по важности ресурс после времени», — усмехнулся он. Она вернула ему эту понимающую усмешку, и он продолжил. «Столкнулся я тут с одним интересным ритуальчиком, который нам, как раз, и подойдет». Гермиона не удивилась, когда Поттер привел ее к домику лесничего, не удивилась, когда тот без вопросов подчинился просьбе Гарри научить ее кровной клятве. «Только, Гарри, лучше бы это в лесу делать», — помялся великан. «Один раз, ничего, но если у тебя будет много желающих поклясться, тебе начнут мешать». «Ты прав», — кивнул он. «Спасибо, Хагрид. Как думаешь, та полянка, где мы с ней тренировались давеча?» — кивнул Поттер на Гермиону. «Подойдет для этого? Вполне. Но можно еще глубже отойти, чтобы наверняка». «Прекрасно», — хлопнул он в ладоши. «Проводишь нас? Сейчас?» — осведомился Хагрид. «Желательно». Так они снова вошли в лес, миновали полянку, прошли еще некоторое расстояние. «Вот, здесь подойдет», — осмотрелся Хагрид с арбалетом в руках. Место было красивое. Смешанные деревья, внизу густые заросли папоротника, но при этом, слегка на возвышенности. Гермиона и Гарри опустились на колени друг перед другом. Это не было частью ритуала, но если им вдруг поплохеет, от потери крови или от ее вида, или от буйства магии вокруг них, падать будет не так высоко и больно. Затем, она порезала, выданным Хагридом ножом, который Гарри самолично еще и продезинфицировал с помощью магловской зажигалки прямо перед действом, свою левую ладонь и начала по памяти зачитывать свою клятву. И снова магический водоворот окутал их, теперь уже троих, потому что Хагрид стоял прямо за спиной Гарри. А когда все закончилось, Поттер обмыл ей пострадавшую руку из бутылки с минералкой и наложил пластырь на разрез. Еще, у него с собой была бутылка медицинского спирта, но на всякий случай он не решился использовать его до клятвы. «Вы молодцы, дети», — внезапно похвалил их Хагрид. «Ты, Гермиона, за то, что все поняла и заранее выбрала нормального волшебника, а не этих. А ты, Гарри, за то, что оставил ей свободную волю и душу, этим-то весь набор всегда подавай», — брезгливо прокомментировал великан. Гарри хотел было сказать, что свободная воля нужна, чтобы слуга был максимально эффективен, но решил промолчать. Лучше пусть его считают высокоморальным, чем циничным. Хотя и то, и другое, верно для него и не мешает друг другу. В замок они вернулись, уже связанные одной тайной, одной лояльностью и одним человеком. Клятва Гринджер совсем не изменила его распорядок дня. Он также и дальше один тренировался после уроков, но теперь у него был свой человек в Гриффиндоре. Гарри едва ли понимал, зачем ему это сейчас. Он никогда не хотел прямо-таки контролирующей власти над другими, чтобы те аж посрать не могли без его на то дозволения. Но, говорят, Волан-де-Морт был таким. Гарри считал, что это все психологические комплексы из детства, либо врожденное психическое расстройство, либо все вместе. Грубо говоря, Поттеру было безразлично даже то, что начни Гермиона всерьез исповедовать идеологию чистокровных, главное, чтобы она помогала ему одерживать над ними верх, а в голове у себя и на словах пусть хоть, что исповедует. Ее к нему привела выгода, а он не стал отказываться от возможности и сам извлечь выгоду из этого. Такие вещи держат людей вместе гораздо сильнее, чем любые идеалы и, тем более, тупое насилие. Гарри даже подумал, что Хагрид прав, и к нему могут потянуться и другие желающие более-менее спокойно и долго жить. И, при этом, сами нынешние чистокровные и довели все до такого. Вместо того, чтобы набирать себе людей бесплатно, вынуждены покупать их верность. Одно слово, вырожденцы. Декабрь постепенно вступал в свои права. Наконец-то, навалила снега. Однажды, Гарри проснулся, а за окном, белым-бело. Он даже побыстрее сделал утренний туалет, чтобы до завтрака хотя бы на 5 минут выбраться на улицу, поздороваться с новой зимой. Ведь, такой день бывает только раз в году, когда снег и земля пахнут небом, отчего кажется, что сам рай опустился на землю. Тем более, что бывает такое лишь в сельской местности. На завтрак Гарри пришел раскрасневшимся от легкого мороза и оглушенным новыми впечатлениями. Но это стоило того. Оглянувшись уже под конец завтрака, он увидел только лица обывателей, которым наплевать на красоту, которые никогда не смотрели на небо, потому что, а чего там смотреть, существа, похожие на него внешне, но другие, словно, другого вида. Он почти не сомневался, что может указать на эту красоту на улице Гермионе и Хагриду, и те, хотя бы, поймут, хотя, могут и не любить зиму. А с другой стороны, зачем он должен кому-то на что-то указывать? Он здесь даже не совсем по своей воле. Можно сказать, пришлось выбрать. Так что, я правильно делаю, что стараюсь развиваться, в первую очередь, для себя. Правильно я Аваду практикую, правильно и кровные клятвы беру, и может, еще дофига всего такого или даже еще интереснее буду делать. Эти мысли успокоили его душу. Гарри нравилось осознавать в себе и добро и зло одновременно. Главное, быть злом для врагов. Ведь, грубо говоря, добро и зло, это не стороны, добро и зло, это инструменты, и каждый из которых подходит для решения своих задач. Вот и все. Да, Гарри, он вынужден был отвлечься от своих внутренних дум, когда почувствовал настойчивые прикосновения, и повернулся к их источнику. Оказалось, это Эрни толкает его в бок. «Что случилось?» — спросил он, при этом, получилось несколько недовольно. «Ничего, Гарри», — слегка стушевался тот. «Просто, ты начал что-то шептать с отсутствующим видом, а это, обычно, признак накладываемого проклятия. А мы в большом зале. Хорошо, что все еще едят. Спасибо», — гораздо более дружелюбно кивнул ему Поттер, когда осознал сказанное товарищем. «Я просто задумался о своем. Ничего, бывает». Эрни вернулся к еде, а Гарри осторожно огляделся по сторонам. Кажется, никто ничего не заметил, кроме Эрни. Полезный все-таки парень. Однако, чувство альтернативы, когда Поттер обратился к нему по поводу Эрни, однозначно отмело вариант, что тот пойдет по пути Хагрида и Гринджер. Эрни, чистокровный и наследник главы целого клана, и чтобы он просто решился на такой шаг, должно произойти нечто экстраординарное. Например, возвращение Волан-де-Морта с целью уничтожить клан Макмилланов под корень, тогда Эрни будет просто некуда деться, как пойти к Поттеру на любых условиях. Но Гарри не хотел бы такого развития событий, даже гипотетически, даже, хотя бы из чисто практических соображений. Допустим, завтра он просыпается сильным и умелым, как Мерлин, находит или создает искусственно качественную копию Волан-де-Морта, используя того в качестве марионетки. Для этого болота слишком много мнящих о себе вырожденцев, такое пугало стало бы ультимативным оружием. Это да, но с другой стороны, это прямой путь в их ряды. Это же чисто их логика. Разве что, Гарри бы в таком случае зачистил чистокровных расистов искусственным Волан-де-Мортом, чтобы когда возродится настоящий, тому стало бы ни с кем работать и его было бы проще завалить. А все-таки, неплохая идея, признал Гарри с кривой улыбкой. Но у меня сейчас нет ни силы, ни мастерства, ни знаний, как провернуть такое. Но, если вдруг, они у меня появятся, надо будет попробовать. Даже, поздно, лучше, чем никогда. И почему только один искусственный Волан-де-Морт? Если я буду по-настоящему могущественным, я наклонирую себе целую армию Волан-де-Мортов-марионеток. У меня будет собственный магический скайнет с терминаторами. Одни могут воевать, другие работать на любых работах. Все будет автоматизировано и дополнено магией. И такой силы, какая будет у меня, не то, что на всю Землю, на всю галактику может хватить. На этой мажорной ноте Гарри Поттер отправился на очередные уроки для первого курса Хогвартса. Часть 30. Как и планировал, Гарри смог базово освоить скрыт за неделю. Хотя, на всякий случай, накинул себе еще 3 дня практики. Все-таки, рисунок движений был сложным, а получаться у него все должно автоматически. Одновременно, он стал думать, какие следующие заклинания взять для своего списка изучения. Бой с троллем в школе и с балахонщиком в лесу однозначно голосуют за базовые медицинские заклинания. Диагностическое, кровоостанавливающее, бинтующее, локомотор. Интересно, можно ли наложить его на самого себя? Это те, про которые он читал или слышал и видел лично. Но это же не все из нужных ему. Список, наверное, будет большой. Но и это еще не все. Там, в лесу, ему очень остро не хватало маневра. Из всех боевых он владел только авадой. Но не будешь же каждый раз пользоваться только ей. Это не всегда можно по закону. Не всегда красиво. И не всегда нужно. Вдруг, требуется взять противника в плен, или просто обезоружить или оглушить. Финита инкантатим и люмус салим. Не боевые заклинания. Это он их просто так использовал. На один раз получилось. А теперь балахонщик будет готов к этому. Подловить его больше будет нельзя, если он не совсем дурак. Логика и чувство альтернативы советовали на этот раз обратиться к специалистам. К мадам Помфри в больничном крыле, за медицинскими заклинаниями, и к профессорам Флитвику и Снейпу, за боевыми и условно-боевыми. Флитвик известный в прошлом дуэлянт, а Снейп выглядит слишком круто для простого зельевара. И даже, если профессор Снейп, простой зельевар, и если он не пошлет Поттера по известному адресу, то хотя бы, может Гарри научиться выглядеть так же круто. Поход за заклинаниями Поттер разбил на 3 части, от простого, к сложному. И первой в списке значилась мадам Помфри, медведьма школы Хогвартс, больничное крыло. Гарри здесь не бывал раньше, но оно и к лучшему. Запах лекарственных зелий, ряды коек, общая стерильность. Помана Помфри выглядела приятной дамочкой. Гарри как раз входил в возраст, когда мальчики начинают интересоваться девочками, еще пока в чисто исследовательских целях, но даже так мадам Помфри показалась ему приятной, живенькой такой полупухляшкой. «Мистер Поттер», — удивилась она, увидев неожиданного посетителя, — «что-то случилось, можно и так сказать, здравствуйте, мадам Помфри», — кивнул он, — «я собираюсь стать целителем после школы и хотел узнать у вас список самых востребованных заклинаний для начинающего целителя. Можете просто подсказать нужную литературу, я сам найду». «Мистер Поттер», — тяжело оглядела она его, — «я не беру учеников. И, вообще, эти заклинания начинают проходить только с 3-го курса, а вы первокурсник». «Я знаю», — как можно легче ответил он, — «это не будет проблемой». «Знаю я, какой проблемой для вас это не будет», — наслушалась от коллег, — выдохнула та. Она замолчала, а Гарри просто ждал. «Если пошлет его, так пошлет, но раньше он не уйдет. Вы же не отстанете?» — спросила она. «Конечно, нет», — улыбнулся он. Она вздохнула еще пару раз. «Ну, хорошо, хорошо. Парацельс. Основы целительства. 11-е издание. Книга старая, но и основы с тех пор не сильно изменились. Когда сможете правильно продемонстрировать все?» Она специально выделила это слово. «Заклинание из этой книги. Получите следующую наводку. Благодарю вас, мадам Помфри», — слегка поклонился он. «До свидания». «До свидания», — нейтрально отозвалась она. Следующим в списке был профессор Флитвик. Однако, к Флитвику Гарри в итоге так не пошел. Он остановился на полпути и подумал, а зачем, собственно, разве в библиотеке нет учебников по чарам из эти за все 7 курсов? Он сделал фейспалм, ведь так же все делают. Сначала пытаются разобраться сами, а потом уже привлекают взрослых. С другой стороны, учителям как раз деньги платят за их работу, между прочим, он им и платит, учеба-то платная в Хогвартсе. Но с третьей стороны, вот сходил я к мадам Помфри, чисто совета спросить, а она мне еще и условия ставит. Книгу Парацельса Поттер еще в жизни не видел, а вдруг она большая и толстая, как грозбухи у гоблинов в банке. И теперь он должен будет выучить оттуда все заклинания, чтобы просто сделать следующий шаг. О таком возможном нюансе Гарри не подумал, отправляясь в больничное крыло. Он изначально понимал, что легко не будет, но теперь понимал, что мадам Помфри просто отшила его. И вот какая штука. А если оба профессора Флитвика с ней поступят так же, живо представил себе Поттер и передернулся. Уж они-то найдут, чем занять такого пуффендуйца, как Гарри Поттер. Да, он от них до самого выпуска не отвяжется. Гарри хотел оскорбиться. Он был впервые зол на свое чувство альтернативы за его дурацкое предложение. Но, ты хотел новых заклинаний, так получай. Подумалось ему, вдруг, нужно четче формулировать желаемое. Да, он сам был виноват. Хорошо, хоть хватило ума не усугублять. Оказавшись в библиотеке, он первым делом заказал 11-е издание книги «Основы целительства Парацельса». Просто ознакомиться, с чем придется иметь дело. Что ж, книга оказалась большой и толстой, но не настолько, как он боялся. Так что, курсу к третьему-четвертому выучит. Шутка. Он же не клялся ни в чем, значит, и не должен никому и ничего. Спасибо за совет, мадам Помфри. Я выберу себе отсюда, что мне понравится, мысленно решил он, а вслух спросил. Мадам Пинс, а можно эту книгу забрать с собой, не более, чем на учебный год? Перед летними каникулами придется сдать, был ответ. Также, нельзя выносить книгу за пределы Хогвартса. Хорошо, мэм. Основы целительства он положил в свою безразмерную сумку, а затем, заказал то, зачем и пришел сегодня в библиотеку. Учебники по затейчарам со 2 по 5 курс включительно. Заняв один из дальних столиков, чтобы никто ему не мешал, Гарри начал пролистывать учебники в поисках всего, что могло быть полезно в его случае. Неожиданно, таких заклинаний оказалось немало. Достав блокнот для черновиков, Поттер начал выписывать туда все интересующие его названия заклинаний, их краткие описания, а также номера страниц и названия книг, чтобы потом искать было легче. Он пока не собирался учить их все, в будущем он, вероятно, отсеет слабые аналоги тех, которые уже использует. Также он часто дописывал к заклинаниям собственные идеи по их использованию, отчего работа обещала затянуться, минимум, на 2 вечера, но оно того стоило. И вот, к концу вечера субботы, Гарри потребовалось 2 вечера и целый выходной день, предварительный список был готов. Вошли в него несколько десятков заклинаний, и если он овладеет ими, то больше не будет стеснен в средствах ни в каком смысле. Оставалось только выбрать, какие учить в первую очередь, какие во вторую, а какие в третью. Но все было таким вкусным, что Поттер едва удержался начать учить просто по порядку. Однако, здравый смысл, подкрепленный чувством альтернативы, победил. Сначала, боевые и условно-боевые, потом, основные целительские, и, наконец, все остальные, можно тоже на выбор или уже подряд. Времени на овладение всем списком придется потратить до полугода. Иногда, он встречал уже некоторые освоенные заклинания, это значит, то те первые, которые он учил, находится в программах 6 и 7 курсов, а он их выучил. Значит, новые должны быть полегче для освоения, просто их много. И еще, кое-что, этот большой список он частично или полностью передаст и Гермионе, чтобы та не попалась на той же Аваде раньше времени. Только, пожалуй, список для нее будет без его примечаний к заклинаниям. Во-первых, это его идея, а во-вторых, к такому девочка еще не готова. До такого, все-таки, нужно дозреть, или быть ненормальным, как он, или все вместе. Часть 31. Как бы Гарри не хотел манкировать своими обязанностями, но клятва на то и клятва, даже, если ты ее принимаешь. Так что, он еще несколько раз встретился с Грейнджер, чтобы понять, что это за человек. «Как у тебя с Уизли?» Однажды, спросил Гарри, когда они встретились, чтобы сделать домашку в библиотеке. «С которым?» – уточнила Гермиона. «С Роном». «Никак», – неохотно ответила она. «Почему, Гарри, зачем тебе это?» Грейнджер отложила перо и посмотрела Поттеру в глаза. «Хочу знать, что у тебя творится. Ты, теперь, типа моя подопечная, так что, Девочка ответила не сразу. «Это из-за него я оказалась в том туалете». Ее взгляд затуманился на неприятном воспоминании. Он так и не извинился. «Значит, не твой человек», — подытожил Поттер, сплетая пальцы в замок и подпирая ими подбородок. «Наверное. Слушай, я все понимаю, но ты будешь мою личную жизнь устраивать теперь?» — прямо спросила она. «Если только ты этого хочешь», — усмехнулся Гарри. «На самом деле я думаю, что мне стоит тебе говорить и показывать. Вдруг, ты своим факультетским дружкам скажешь, и это ударит по мне, нет у меня никаких дружков», моментально смешавшись, буркнула Гермиона и уткнулась в пергамент. «В смысле, нет?» – подался Гарри вперед. «В прямом, они со мной не разговаривают. Никто, только ты», – она снова подняла на него взгляд. «А Рон?» – допытывался Поттер. «А что Рон? Он нытик и маменькин сынок. Мама сказала то, а мама делает так», – задолбала. Гермиона отбросила перо и откинулась на спинку стула. «И никакой благодарности, ты представляешь, Гарри, наоборот, будто, еще мне одолжение делает, снисходит до общения, тварь, и там почти все такие, как же я их ненавижу», она зарылась пальцами в волосы. «Перевестись никак?» – спросил Поттер. «Как? Через шляпу. Неужели только Гриффиндор? Еще как Тиврон?» – вздохнула она. «Только там хуже еще, я поспрашивала, это Слизерин на минималках». «Можно в Пуффендуй», — предложил он, — «у нас не кусаются». «Ага, только я кусаюсь, я там не смогу, Гарри», — вздохнула она, — «у вас все слишком тихие». «Это я, что ли, тихий?» — приподнял он брови. «Ха-ха, и ты тоже, со стороны заметно, знаешь ли, это неплохо, так-то, не привлекает внимания». «Гарри», — она уставилась на него, — «говори уже или не говори, я сама никому ничего не скажу, но говорят». Она наклонилась к нему и почти прошептала. «Ты же помнишь, что помню?» «Не понял Гарри». «Чтение мыслей», – прошептала она ему на ухо. Поттер нахмурился. Гермиона забеспокоилась. «Учителя и директор заняты этим, чтобы маглорожденные и дальше жили себе спокойно». Она постаралась выразить мысль, как можно более иносказательно. «Все же это библиотека, а не ее спальня». «Стоп», – встрепенулся Поттер. «В смысле, читают мысли?» Последние два слова он тоже прошептал, делая большие глаза. «Гарри, я же тебе говорила», – жалобно произнесла Гермиона, уже испугавшись не на шутку. «Тебе, что, уже стерли?» Она указала себе на голову. «Ничего мне не стерли», – возмутился, хотя тоже немного испугался он, лихорадочно вспоминая, что же она ему такое говорила перед тем, как принести клятву. Вот, Гарри вспомнил ее слова об ужасном будущем большинства маглорожденных, о словах Малфоя и ее соседок. «Тьфу, я думал, они тебя пугали просто. Твои соседки». Гермиона так посмотрела на него, что он ощутил себя голым посреди людной площади. «Так, это правда», — в ужасе прошептал он. «Если есть магия, одержимые, гребаный варварский расизм, то и в чтение мыслей стоит поверить сразу. Потому, что для здоровья полезно, это существует. Гермиона, нам нужно найти способ обезопаситься».